Меня обрадовало, когда раздался стук в дверь и вошел Майлз Флетчер. Тщательно зачесанные назад редкие волосы прикрывали лысеющую макушку. Густые усы, опускаясь на верхнюю губу, скрывали истинное выражение лица доктора. Он кивнул мне из вежливости и, подойдя к жене, поцеловал ее в щеку. «Ты выглядишь лучше. У тебя появился румянец». Лора горячо сжала его руку. «Это все из-за дочери. Знаешь, она восхищена моим актерским мастерством и убеждена, что меня будут снимать и сегодня, что американская публика жаждет моего возвращения, и найдутся режиссеры, которые почтут за честь снять меня в своих фильмах». Лицо Майлза медленно багровело от подступившего гнева. В глазах, устремленных на мою персону, полыхала ярость. «Это что еще за идиотская идея?» Я приняла вызов. «Не вижу в ней ничего идиотского. Я просто не понимаю, почему Лора так рано прекратила играть. Она все еще великая актриса. Ее редкий талант не померк. Почему бы ей не вернуться на большой экран?» Лора, желая предотвратить грубость, подошла и ласково прислонилась к плечу мужа, с мольбой заглядывая в его глаза. «Майлз, не сердись. Я размечталась, и Ли понимает это. Время безвозвратно упущено. Правда, есть актеры моих лет, которые до сих пор снимаются. Но они ведь не бросали сцену. У меня же огромный пробел. Но сама мечта о чуде подействовала на меня сильнее любого лекарства. Ты сам сказал, что я посвежела. Мы начали работать с Ли, и мне о многом надо ей рассказать». Я почувствовала огромное облегчение. Значит, Лора трезво смотрит на вещи, и возвращение в Голливуд не состоится. Опасность миновала. Майлз обнял ее за плечи. «Ты перевозбуждена. Это вредно для тебя. Нервный подъем обязательно сменится упадком сил. Сколько времени займут эти столь необходимые интервью?» «О, достаточно долго. Правда ли?» Я кивнула. «Да, может быть, я не остановлюсь на одной главе, а напишу полную биографию Лоры Уорд. Она заслуживает этого. Так как в Америке вновь пробудился горячий интерес к фильмам с ее участием, книга появится вовремя». «Какая прекрасная идея!» Лора искренне обрадовалась. «Но только не Майлз Флетчер. Это невозможно. Неужели вы думаете, что я позволю жизнь своей супруги выставить на показ всему свету?» Лора сникла, и я сразу поняла, что она всецело находится под влиянием мужа. «Но это будет биография актрисы. Я не собираюсь писать о личной жизни Лоры Уорд». «Но ведь актриса тоже женщина», — холодно возразил он. «Вы просто не сможете создать ее образ, если не затронете частную жизнь». «Пусть она попробует, Майлз». Лора продолжала умолять. Я первый раз видела ее такой. Видимо, для нее имело большое значение мнение этого человека. «И потом, в моей сугубо личной биографии нет ничего компрометирующего? Доктор лишь молча взглянул на жену. Впрочем, я ведь еще ничего не решила. Посмотрим, как пойдет наша работа. И Лора тут же сменила тему. Майлз, Гуннар Торренсен пригласил нас завтра всех в горы, на Ульрикен. У него там хижина. Тебя, Дону, Ли и меня. Ты поедешь с нами? По-видимому, к Гуннару он относился без какого-либо предубеждения, потому что, хотя и со скрипом, но согласился. Лора просияла. — Спасибо, милый. Ты скажешь Доне? — Почему бы тебе самой не пригласить сестру? Ей будет приятно. Лора нахмурилась. Сквозь вынужденное смирение проглянул прежний властный характер. Я не хочу ее звать. Мне безразлично, поедет она с нами или нет. Знаешь, что твоя сестрица натворила сегодня? Майлз отступил с брезгливым видом мужчины, которому надоели в семье женские склоки. Не знаю, но ты, не сомневаюсь, все мне расскажешь. Ну уж нет. Лучше ты скажи ему, Ли. Ты относишься к Доне объективно, и он тебе поверит. Майлз сел и приготовился слушать, переводя взгляд жены на меня. Хорошо, говорите вы. В этом человеке мне не нравилось все, и я получил особое удовольствие, повествуя о художествах дорогой сестрицы, о том, что она рылась в чужих вещах, когда ее застала Айрин, как изворачивалась, сказав, что ищет улики, и тайно унесла подсвечник с драконом. Майлз вскочил так резко, что упал стул. Я сам поговорю с ней. И направился к миссис Джейф. Мне хотелось узнать, что произойдет дальше, и я выскочила вслед за расстроенным доктором. Он вошел к Доне, но оставил дверь открытой. Я подкралась ближе и заглянула в комнату. Доктор и Дона находились около стола, на котором красовался злополучный подсвечник с драконом. Дона успела вставить в него свечу, даже зажгла, и я видела тускло колеблющееся пламя. «Скажи, чего ты добиваешься? Зачем полезла в сундук Лоры?» — раздраженно спросил он. Доктор казался огромным по сравнению с худенькой маленькой Доной. Смуглое морщинистое личико и огромные блестящие глаза делали ее похожей на злую обезьянку. «Я нашла то, что искала!» — с торжеством заявила она. «Если ты собираешься поссорить меня с женой, внести смуту, тебе придется оставить нашу семью. Отнеси этот предмет туда, откуда ты его извлекла». Лора была испугана одним видом этого проклятого подсвечника. Дона, по-мальчишески тряхнув короткими волосами, громко фыркнула и с недовольной гримаской задула свечу. «Тебе ведь известно, почему она встревожилась, верно? И ты не посмеешь отослать меня домой!» Майлз нечаянно оглянулся и увидел меня. Двумя прыжками он оказался у двери и захлопнул ее прямо перед моим носом. Я вернулась в комнату Лоры, где она с нетерпением меня поджидала, растянувшись в глубоком кресле. — Что там произошло? Расскажи скорей! — воскликнула она, едва я вошла. Я все рассказала, повторив угрозу Доны. Она закрыла лицо руками. Если они знают о подсвечнике, значит, Майлз был в студии в ту ночь. У меня были подозрения, но даже самой себе я не решалась в этом признаться. Не понимаю, как им удалось обеспечить неопровержимое алиби. Очевидно, Донна солгала ради любимого брата. Майлз находился в студии, но успел в театр до конца спектакля. И они с сестрой появились вместе на выходе. Вот почему изрезан портрет. Цель очевидна — запугать меня. И как только последний крестик заполнит пустую клетку, со мной все будет кончено. Успокойтесь, прошу вас. Я опустилась перед ней на колени и, вдыхая горьковатый аромат французских духов, обвела руками, чувствуя, как она дрожит. Я боялась, что Лора оттолкнет меня, но она не шелохнулась, и я держала ее в своих объятиях, пока бедная женщина не успокоилась. Когда дрожь унялась, она мягко отстранилась, пытаясь обрести самообладание, но было заметно, что она все еще напугана. Мы приблизились почти вплотную к разгадке таинственного убийства в студии. Я беспокоилась за Лору, но она взяла себя в руки. Я встала с колен и отошла в сторону. Какую роль играет подсвечник в событиях той ночи? Я не очень-то надеялась на исчерпывающий ответ. Но Лора ответила сразу, очевидно, полностью мне доверяя. Этим подсвечником, возможно, убили Гасса Олроя. Я удивленно воззрилась на нее. Не может быть. Все газеты кричали, что орудием убийства была чугунная кошка, подпорка для двери, один из реквизитов фильма. Она раскачивалась, беспомощно повторяя: «Господи, я ничего точно не знаю! Не знаю!» «Но почему подсвечник? Откуда он взялся?» «Я унесла и спрятала его», — прошептала Лора. «О, я тогда была очень решительной и ничего не боялась. Я поставила подсвечник на туалетный столик в гримерной, воткнула свечу, и полиция не обратила на него внимания. И зачем было искать, если орудие убийства найдено, чугунная подпорка? Я все это время хранила подсвечник как улику, доказательство преступления». Я вспомнила, что Донна Джейф тоже искала какие-то доказательства. Но я не понимаю, какое значение эти улики могут иметь сейчас, в настоящем, когда прошло столько лет. Лора выпрямилась в кресле и холодно на меня посмотрела. Возможно, ее недоверие вернулось, и она уже раскаивалась, что была слишком со мной откровенна. «Я и забыла, как ты молода. Ведь когда произошла трагедия, ты была совсем ребенком. А теперь запомни, ты ничего не слышала и ничего не знаешь. Ни слова Майлзу и никому другому, даже Гуннеру». Она так разволновалась, что я вынуждена была вновь успокаивать ее. «Я обещаю, что никому не скажу». Лора чуть-чуть успокоилась, но немного погодя опять закрыла лицо руками и в отчаянии стала раскачиваться из стороны в сторону, тихо приговаривая: «Неужели этот кошмар никогда не прекратится? Я не вынесу, меня оставляют последние силы. Будет ли конец этой истории? Не надо, прошу вас, перестаньте так убиваться. Она показалась мне хрупкой, как фарфоровая кукла, которую можно легко сломать, и появилось желание защитить, укрыть от прошлых и будущих бед. Я хотела обнять ее, но в это время послышались шаги Майлза, и Лора в ужасе замахала рукой. Не подходи, Ли. Он не должен видеть трогательную сцену любящих матери и дочери. Я быстро отодвинулась и постаралась отойти от нее как можно дальше. Когда Майлз вошел, Лора сидела в кресле с невозмутимым видом. Немыслимо было представить, что эта женщина только что содрогалась от страха в моих объятиях. Зато была обескуражена и напугана я. Не столько ее признанием, сколько своим искренним стремлением защитить ее и утешить. «Я поговорил с Доной о сундуке», — сообщил Майлз, обращаясь к жене, и приказал положить подсвечник на место. «Когда-нибудь ты расскажешь, почему он так потряс тебя? Разумеется, Дона не имеет никакого права рыться в твоих вещах. Она патологически любопытна». Тут он взглянул на мою персону с нескрываемым отвращением. «Послушайте, не могли бы вы оставить меня наедине с женой хотя бы ненадолго?» Я взглянула на Лору, стараясь по выражению ее лица понять, уходить мне или нет. Но она словно оцепенела, и мне ничего не оставалось, как ретироваться. В холле я встретила Дону Джейф, направлявшуюся в комнату-музей с подсвечником в руке, из которого она вытащила свечу. Заметив меня, интриганка победоносно улыбнулась. Водя за ней следом, я увидела, как она откинула крышку сундука и положила подсвечник на место. «Все равно! Мне удалось просмотреть почти все, что пыталась скрыть Лора от посторонних глаз!» — похвасталась Дона весело. Я только молча посмотрела на миссис Джейф, сраженную ее наглостью. Захлопнув крышку, Дона заперла сундук, положила ключи в сандаловую шкатулку и повернулась ко мне. «Значит, завтра едем на Ульрикен? Какая предстоит очаровательная прогулка! Думаю, Гуннеру Торренсену и невдомек, что его втягивает в крайне неблаговидную историю. Не беспокойтесь, он справится с любыми неожиданностями. Возможно, мне нравятся эти отважные скандинавы. Надо его испытать. Я подумаю, как это сделать. Что ж, увидимся позже». Дона ушла. Я стояла, глядя на сундук, где теперь лежал подсвечник. Одна из улик преступления. Подсознательно я ощущала. Меня подстерегает неведомая опасность. Лора боится не зря. Прошлое нависло над ней черной тучей, преследует, грозит задушить. Я пока не знала, откуда исходит смертельная угроза, но чувство безумной тревоги закралось в мою душу. И еще одно обстоятельство пугало. Вместо того, чтобы воспользоваться своим влиянием на Лору, уговорить ее вернуться в Голливуд и таким образом осуществить давно замышленную месть, я малодушно жалела ее, стояла перед ней на коленях, утешала. Я чувствовала себя предательницей. Эта девушка, преисполненная сострадания, стоящая на коленях перед Лорой, была кем-то другим. Родная дочь Виктора Холлинза не вправе простить Лору Уорд. Я, наконец, поняла. В этом доме таится нечто такое, что явится сильнейшим орудием моей выстраданной мести. Можно начать с сундука. Дона с пристрастием просмотрела его содержимое, а я видела лишь вещи, разбросанные на полу, которые сама в него укладывала. Пачки писем от Виктора Холлинза. Тогда я постеснялась читать. Сейчас они казались бесценной находкой. Стыда я не испытывала. Мне необходимо докопаться до истины любой ценой. Не в силах противиться искушению, Я подошла к туалетному столику, открыла шкатулку, взяла ключи и вдруг заметила на дне, под ключами, небольшой сложенный лист бумаги. Я вытащила его и развернула. Кривые печатные буквы, нацарапанные красным карандашом, бросались в глаза. «Ты не знаешь, кто такой Ноль? Пусть остережется тот, кто сует нос не в свое дело». Красные буквы пылали на белом фоне, пока я перечитывала вновь и вновь анонимное послание. Я начинала кое-что понимать. Лору заставляли поверить в то, что она сама изрезала ножницами свой портрет. Хотя ни Лора, ни Айрин в это не верили. Мисс Уорд подозревала, в начатой кем-то опасной игре она представляет Ноль, и ей угрожает некто Икс. Держа листок в руке, я догадалась об изощренно-злодейском замысле инкогнито, и главная роль в нем отводилась не жене Майлса Флетчера. Портрет висел в комнате, куда поселили меня. Именно я должна была увидеть изрезанный портрет первой. Я, а не Лора. Мне предназначалась роль Нуля, и мне угрожали. Кто-то опасался моего присутствия в этом доме. Тот, кто шептал ночью в моей комнате и варварски скромсал Лорин портрет, чтобы запугать нежеланную гостью. Я хотела порвать записку, но передумала, вовремя поняв, что она являлась вещественным доказательством. Я спрятала ее в свою сумку, чтобы на досуге обдумать хорошенько, как использовать анонимное послание. Скорее всего, я имею дело с психопатом, пытавшимся этим нелепым трюком запугать меня. Но ведь существуют разумные способы противостоять больному воображению, и следует попробовать заставить маньяка выдать себя. На столике у окна лежали ножницы, которыми исступленно уродовали живописное полотно. Я подошла к портрету, повернула к себе лицом. Зияющий квадрат все еще ждал Икса, чтобы замкнуть ряд по диагонали. Ножницами я осторожно процарапала в пустой клетке ноль, заняв таким образом место и преградив Иксу путь к победе. Пусть теперь неизвестный враг полюбуется и подумает. Рыться в сундуке мне расхотелось.